ресурсы из трубы в трубу. Либеральные экономисты, как известно, призывали и призывают ограничить вмешательство государства в хозяйственную деятельность на том важном основании, что государство всегда неэффективный менеджер. Деятельность либеральных министров экономического блока, нескольких подряд правительств России, весьма убедительно доказывает этот тезис. Они, менеджеры, не просто неэффективные, а явно профессионально непригодные. Российское правительство, увы, не только не способно распорядиться грандиозными ресурсами страны, оно еще и систематически запрещает использовать эти ресурсы тем, чьим благом постоянно клялось – российским эффективным частным менеджерам. Таскать вам не перетаскать. В самом деле, откуда взялся, например, пресловутый стабилизационный фонд, чьим ростом постоянно гордились Алексей Леонидович Кудрин и Герман Оскарович Греф? Это в конечном счете часть доходов от продажи невосполнимых российских ресурсов, изъятые из рук отечественного частного бизнеса и переданные в распоряжение бизнеса зарубежного. Причем переданные не напрямую, скажем, закупкой акций успешных предприятий, чьими доходами мы могли бы пользоваться в виде дивидендов или курсовой разницы, а через крупные инвестиционные фонды, где решения принимают уже не Россия, или даже просто через закупку иностранных валют, чью устойчивость могут обрушить те самые экономические потрясения, для защиты от которых формально и предназначается фонд. Правда, перед глазами наших либералов убедительный пример Норвегии. Тамошний нефтяной фонд создан еще в 1990-м, дабы не допускать инфляции. И действительно не допускает. Там она давно удерживается на среднем уровне 1% в год с колебаниями от 0,7% до 2%, хотя и правительство, и независимые эксперты считают безопасным для Норвегии уровень в 2,5% в год. России до таких успехов далеко. У нас даже стабилизационный фонд не помог опустить инфляцию ниже 9-10% в год. Правда, в 2011-м инфляция составила примерно 6%, но благодаря действию иных механизмов, почти не связанных с изъятием средств из экономики. Это и неудивительно. В стране фактически отсутствует, или по меньшей мере поддерживает неприемлемо высокие ставки, рынок кредитов для бизнеса. Не в последнюю очередь потому, что чуть ли не все свободные средства, поступающие от экспорта нефти, изымаются ради стабилизации. Значит, все те же эффективные частные менеджеры вынуждены заимствовать деньги за рубежом. Параллельно с сокращением государственного долга растет долг частный. Его кризис, впрочем, также способен породить потрясения немногим меньшие, нежели памятный всем нам дефолт 17 августа 1998-го. К чести Кудрина следует признать, золотовалютные резервы Российской Федерации довольно точно соответствуют частным внешним долгам хозяйствующих субъектов Российской Федерации и по объему, и по структуре. То есть при любых потрясениях валютных рынков или рынков сбыта страна может своими резервами покрыть долги своих граждан, переведя при этом соответствующую долю их владений в свою собственность. Но примерно того же результата можно было бы добиться и развитием внутреннего рынка заимствований на те же средства, что ушли в ЗВР. А главное, экономике в целом все равно, по каким каналам – экспортным или кредитным – поступают в нее деньги. Важно, способна ли она ответить на рост денежной массы соответствующим ростом массы товарной. Если не способна, инфляция неизбежна. Норвежский товарный рынок давно стабилизирован и насыщен. Его рост в натуральном выражении возможен, по сути, лишь в меру появления новых видов товаров и услуг. Поэтому и рост в денежном выражении носит в заметной мере инфляционный характер. Значит, ограничивая приток нефти долларов, норвежский нефтяной фонд действительно препятствует инфляции. В России же потребление товаров и услуг до сих пор катастрофически отстает от очевидно разумных уровней, не говоря уж об уровне общественных ожиданий, неизбежно завышенном десятилетиями радужных обещаний, как коммунистических, так и либеральных. Страна остро нуждается в росте предложения из любых источников, как собственного производства, так и импорта. Не надо его бояться, в рыночном мире покупатель контролирует продавца. Предложение же обеспечивается в конечном счете платежеспособностью спроса. Искусственно ограничивая платежеспособность изъятием доходов от экспорта, правительство способствует дальнейшей разбалансировке рынка. Стабилизационный фонд порождает дестабилизацию экономики. В переломный период конца 1980-х, начала 1990-х, когда отечественная экономика переживала очевидный кризис, многие премудрые ученые и политики левой ориентации предлагали для выхода из этого кризиса воспользоваться технологией, употребленной в США во время Великой депрессии, известной как «Новый курс». Не вдаваясь в сущность этого курса, отметим только: Великую депрессию породило массовое превышение предложения товаров и услуг в США над уровнем платежеспособного спроса. Кризис перепроизводства. У нас же кризис проистекал из массового превышения платежеспособного спроса над предложением чего бы то ни было. Очевидно, новый курс мог бы лишь усилить такое превышение и тем самым утяжелить кризис. Сейчас аналогичная картина. На правом фланге нашего политического спектра средствами, успешными в Норвегии, пытаются лечить болезни, прямо противоположные норвежским. И результаты, понятно, далеко не норвежские. В старинной сказке дурак узнал: людей, несущих в закрома мешки с урожаем, надлежит приветствовать словами «таскать вам не перетаскать». И вскоре обратился с этим призывом к похоронной процессии. Похоже, наши профессиональные экономисты, что левые, что правые, еще не раз будут нас напутствовать столь же уместными советами. Тактика без стратегии. Впрочем, следует признать, по части конкретных технологий манипулирования наши экономические министры были весьма изобретательны. Перечень квот, льгот, спецпошлин и прочих инструментов манипулирования рынком углеводородных энергоносителей, употребленных в России с 1992 и по сей день, может составить не одну страницу весьма занимательного чтения. Увы, все это лишь мелкие тактические игры. Федеральные же министры и высшие чиновники, или хотя бы их советники, к чьему мнению они прислушиваются, должны обладать прежде всего стратегическим мышлением. Стратегически же наша нынешняя позиция заведомо проигрышна. Как проигрышен был, например, в 1941-м Белостокский выступ на тогдашней западной границе СССР, независимо от изобилия там танковых корпусов и пехотных армий. Удар в основание выступа отрезал их от источников снабжения, и вскоре они, исчерпав складские резервы, стали легкой добычей германской армии. Выступ был сформирован в ходе советско-германских переговоров 22-28 сентября 1939 года как стратегический плацдарм для контрудара во фланг неизбежному немецкому наступлению в коридоре между Карпатскими горами и Припятскими болотами. В июне 1941 контрудар провалился по тактической причине. Технические проблемы, связанные с переходом к новому поколению танков, снизили подвижность советских танковых корпусов вдвое по сравнению с осенью 1939-го, так что войска просто не успели выйти на фланги противника до того, как он укрепил их. А когда советский удар оказался отражен, Белостокский и Львовский выступы действительно превратились из плацдармов в ловушки. Первые звонки еще не прозвучали. Нефтяной рынок несколько лет подряд пребывает в состоянии редкостного бума. Даже обещания ОПЕК нарастить добычу мало на что влияют. Существующие промыслы работают почти в полную силу, а ввод новых мощностей – дело не слишком быстрое. Но научный и технический прогресс еще никому не удавалось удержать. А при столь высоких ценах он неизбежно направляется в сторону энергосбережения. Мировой опыт показывает, 10 лет нефтяного бума вполне достаточно, чтобы экономика западных стран сократила потребление энергии в разы. Значит, нашим экономическим министрам остается только молиться, чтобы маневры ОПЕК оттянули обвал рынка хотя бы до конца нынешнего десятилетия. Правда, кругозор тактиков крайне редко простирается даже за пределы года. Между тем, когда стратегическая перспектива столь очевидна, столь же очевидны и необходимые стратегические меры. Практически все экспортеры нефти используют доходы от нее для развития отраслей, способных приносить доход независимо от состояния энергетического рынка. Например, та же Норвегия еще до Второй мировой войны располагала едва ли не лучшей в мире системой гидроэлектростанций. На тамошних горных реках их строить несложно и выгодно. Но за годы нефтяного бума эта система изрядно развита и усовершенствована. Конечно, не только ради самой энергии. У большинства станций располагаются энергоемкие предприятия, вырабатывающие ценную и технически сложную продукцию. Кстати, одно из таких предприятий у станции Рюкан сыграло весьма важную роль во Второй мировой войне. Там электричество разлагает воду на кислород и водород, обладающий множеством применений в химической промышленности. Побочный продукт производства – тяжелая вода, вода, содержащая тяжелый изотоп водорода дейтерий, разлагается медленнее обычной. Дейтерий – весьма удобный замедлитель нейтронов, и германская ядерная программа военных лет ориентировалась на реактор с тяжелой водой. Норвежские партизаны, прошедшие спецподготовку в английской диверсионной школе, взорвали завод и разрушили склад. Немцам так и не удалось существенно продвинуться к созданию ядерной бомбы. Из этого примера видно, в частности, сколь стратегически важны могут быть наукоемкие технологии. Страны Персидского залива не располагают достаточным числом кадров, чья квалификация приемлема для развития собственных наукоемких производств. Поэтому немалая часть их нефтедолларов вложена в акции высокотехнологических предприятий Запада и, что куда важнее в стратегическом плане, в систему образования собственных граждан. Сейчас уже всерьез рассматриваются возможности размещения в заливе новых предприятий, чей уровень вполне достоин постиндустриальной эпохи. Мы же не только не развиваем собственные высокие технологии, науку, просвещение, но и не поддерживаем уже существующий уровень, достигнутый десятилетиями неимоверного перенапряжения всей страны. Более того, уже несколько поколений министров экономического блока с упорством, достойным куда лучшего применения, разваливают все основы отечественного хай-тека. Вдобавок не следует забывать, индустриализация 1930-х годов, научные прорывы 1960-х оплачены очень дорого, ценой фактического банкротства отечественного сельского хозяйства. Из деревни изымали столько продовольствия, что остатков хватало лишь на нищенское существование. Крестьян всеми правдами и неправдами гнали в города на самые черные работы. Инвестиции в село были явно недостаточны даже для покрытия минимальных текущих потребностей, не говоря уж о компенсации вышеперечисленных потерь. Сейчас у нас впервые за много лет появилась возможность отказаться от этой политики Тришкиного кафтана, возместить потери села и в то же время обеспечить новый бурный рост ключевых достижений города. Но, похоже, близорукая привычка к латанию дыр стала у наших правителей второй натурой. План на десятилетие. Правда, экономических министров можно понять. Самые перспективные направления науки и техники, способные приносить высочайшие доходы в обозримом будущем, у нас катастрофически не развиты. Микроэлектроника отстала от мирового уровня на несколько поколений. В этой отрасли каждое поколение производственных технологий эффективно живет считанные годы. Биотехнологии, по общему мнению экспертов, ключевое направление в ближайшее десятилетие, существует в основном в виде благих пожеланий, хотя многие важнейшие их элементы базируются на открытиях отечественных исследователей. Нанотехнологии, чьи перспективы и вовсе необозримы, не были знакомы большинству наших министров даже по названию, что убедительно показало первое заседание правительства, специально посвященное их обсуждению. Между тем, страна далеко не впервые сталкивается с подобным отставанием, и до сих пор всегда изыскивались пути его преодоления. Вспомним хотя бы первую экономическую программу большевиков, план Гойл-Ро. В конце разрушительной гражданской войны поставлена стратегическая задача создать качественно новую электроэнергетическую инфраструктуру и сеть предприятий, способных эффективно использовать ее возможности. И эту задачу удалось решить немногим более чем за десятилетие. Конечно, большевики привлекали как к постановке задачи, так и к ее решению многих идеологически нейтральных специалистов, да и эффективность коммунистического менеджмента оставляла желать лучшего. Задачи чаще всего решались с явно избыточными затратами. Но все убытки в любом случае многократно окупились первыми же достигнутыми результатами. Даже самая неэффективная работа лучше самой эффективной лени. Вряд ли сейчас наши возможности меньше, чем после гражданской войны. Но чтобы их использовать, нужна воля. А нынешнее правительство явно обделено ею и использует свой интеллект, наличие которого у любых руководителей предполагается по умолчанию, для поиска не решений, а оправданий. Гидродоллары. Воля правительства в начале 2000-х была ограничена прежде всего тактической близорукостью. Полноценное развитие наукоемких технологий требует нескольких десятилетий напряженного труда. Наши горе-экономисты, несомненно, догадывались о предстоящем обвале нефтяного рынка. Стабилизационный фонд формально предназначен и для компенсации последствий этого обвала. Других же источников финансирования долгосрочных крупнозатратных программ они не видят. Между тем, по меньшей мере, один такой источник предложен еще в советское время. Это вода сибирских рек. Центральная Азия, значительная часть Китая, да и многие южные земли самой России всегда испытывали и по очевидным географическим причинам всегда будут испытывать острый дефицит воды. В то же время север Сибири никоим образом не может использовать громадные водные потоки тамошних рек. Этот дисбаланс и предложено исправить соответствующим перераспределением стока с очевидными производственными и климатическими выгодами. Увы, позднесоветская общественность встретила проект в штыки. Под руководством писателя Сергея Павловича Залыгина развернулась мощная пропагандистская кампания. Ее эффект был особо силен еще и потому, что страна уже отвыкла от массированных психологических атак раннесоветской эпохи и еще не привыкла к столь же массированным постсоветским воздействиям. Правда, следует признать, технико-экономическое обоснование проекта и впрямь оставляло желать много лучшего. Среднеазиатский, сравнительно коротковолокнистый хлопок не конкурентоспособен в текстильной промышленности. По мере развития торговли с Египтом, среднеазиатские плантации все менее востребовались ткачами, оставаясь в основном источником целлюлозы для бездымного пороха. Технологии орошения почв в той же Средней Азии сохранились без изменения со средневековья и при малейшем избытке воды оборачивались необратимым засолением возделываемого слоя почвы. Грандиозные каналы для переброски воды предполагалось строить по системе, допускающей чудовищные потери на фильтрацию в почву, и эксплуатировать по системе, допускающей столь же чудовищные потери на испарение. Но сегодня все эти проблемы преодолимы. Трубопроводы из армированных полимерных пленок дешевле каналов и не теряют воду. Капельное орошение недешево при обустройстве, но служит десятилетиями и эффективно использует буквально каждую каплю воды. Спектр сельхозкультур, доступных для выращивания под жарким южным солнцем, ограничен теперь не требованиями обороноспособности, а только коммерческими соображениями. Внутренний спрос азиатских республик, особенно Казахстана, чья экономика бурно развивается, вполне способен обеспечить рентабельность многих вариантов производства, в советское время вовсе не рассматривавшихся. Вдобавок, пребывает в глубоком упадке сельское хозяйство многих южных российских регионов. Правда, до Калмыкии сибирские воды вряд ли дотянутся, но, скажем, оренбургские степи вполне способны ответить на эффективное орошение многократным ростом рентабельности производства. Наконец, Китай, еще недавно считавшийся потенциальным противником, становится одним из крупнейших наших торговых партнеров, а его собственные водные ресурсы близки к исчерпанию. Он уже почти полностью разобрал на орошение верховья Иртыша, чем основательно испортил отношения и со среднеазиатскими соседями, и с Россией. Слишком активная эксплуатация тибетских горных рек не только затруднена горными же барьерами, отделяющими их от китайских равнин, но и может обернуться жестким конфликтом с Индией, а с нею у Китая и без того не лады. Словом, в ближайшем будущем Китаю куда выгоднее закупать воду у нас, чем выжимать последние капли у себя. Увы, общественное предубеждение, сформированное еще Залыгиным, никуда не исчезло. Несколько лет назад, по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова, вопрос вновь обсуждался и вновь вызвал бурю критики, обоснованной ничуть не лучше, чем в 1980-е. Похоже, и здесь дело не сдвинется с мертвой точки без высшей политической воли, готовой и желающей заменить иссякающий поток нефтедолларов неисчерпаемым гидродолларовым ресурсом. Сибирская вода – лишь частный пример общего принципа. Стабилизационный фонд формируется ценой продажи невозобновляемых ресурсов и для защиты от их исчерпания. Эти ресурсы необходимо использовать так, чтобы в дальнейшем страна поддерживала и повышала уровень жизни путем эффективного использования ресурсов возобновляемых. Ведь их добыча ограничена лишь нашим интеллектом, то есть потенциально безгранична. Россия может быть сильной, только если будет богатой. А богатой она будет, если ее собственное руководство станет достаточно сильным, чтобы сорвать со своих глаз шоры и своими руками поднять страну.